Глава 16. Алый рассвет. Надо сказать, стена вокруг Разумовского отсутствовала. Вместо нее окраины города были оплетены рядами колючей проволоки. Остатки старой стены, демонтированные за ненадобностью, были органично встроены в архитектурный ансамбль в центре города. Примерно через полчаса дороги Августович притормозил у обочины, и Ольга, громко хлопнув дверью, перебралась в салон. На вопрос, а что случилось, пробормотала. «Хрена фантик, зануда!» После чего сделала вид, что спит. Интересно, сколько она там насчитала не в свою пользу? Да Карл Августович просто жжет. Хе-хе. Окрестности Разумовского сначала были заселены довольно густо, однако затем местность вокруг дороги опустела. Спустя полчаса мы достигли границы владения рода, и сразу же закончилась асфальтовая дорога. Мелькнул и пропал где-то позади раскрашенный в черно-белую полоску домик охраны. Машину слегка затрясло на грунтовке, и Карл Августович ощутимо снизил скорость. Не удержавшись, я вскрыл сумку с экспроприированными у дорожных бандитов сокровищами. «Чего там?» — сунул любопытный нос Арчи. «Очень интересно, что за сумка-то? Прости. Сейчас и поглядим. Так, тут у нас гранаты непонятной конструкции, 6 штук. Армейская маркировка, серая полоса, кнопка какая-то». «Это алхимические маркировки, я не знаю, не разбираюсь». Он с надеждой посмотрел на Ольгу, но та лишь пожала плечами. «Меня, похоже, такой приголубили там. Снимает наложенные чары, и грани блокируют. Суровая штука. Ну или такая вообще одна была, а эти другие. В любом случае, в крестьянском хозяйстве пулемет не помеха. Пополнение арсенала не может не радовать. Дальше у нас еще 4 гранаты. Полоска красная. Опять алхимия». «Эти я знаю. Это обычные зажигалки. Распыляют порошок горящий. Горит минут 10 и не потушить ничем. Ими крупных монстров зажигают. Хмарь вообще не любит огня и света. Я как-то для охотников семьи такие закупал». «Так, монокль артефактный — одна штука. Я достал тонкую турмалиновую пластинку в платиновой оправе и убрал во внутренний карман. Целее будет. Вообще для артефактора вещь незаменимая. Отдам Иве». «Дай хоть поглядеть, жмот!» Ольга перестала дуться и проявила интерес к трофеям. «Бери», — протянул ей монокль. «Только единорога увидишь, не убивай, он мой». «Шутник-второклассник, не быть тебе артистом разговорного жанра». «И слава силе идиату!» Я сотворил, как помнил, святой символ богопоклонников. «Хватит, натерпелись». «Ольга, я тоже хочу посмотреть. Пожалуйста». «Мало еще своими корявками дорогие вещи трогать. Уронишь и только твое дебильное «извините» и услышим. И печальное «звяк-дзынь». Пока не делили волшебный глаз, я вынул из сумки револьвер. Сделал картинку с двух сторон на ком и, пока не пропала связь, отослал Рольфу. Револьвер внушал, массивный, тяжелый, с цельной стальной рамкой. Зачарованные щечки-накладки на рукоять. Зачарованный ствол. Скорозарядники. Экстрактор. Калибр первый. К нему куча каких-то специализированных боеприпасов, несколько коробок. Мне не очень нравятся револьверы, но этот был прям огонь. Подарю, пожалуй, Киру, будет у него индивидуальное оружие. Кир пока стреляет так себе, заодно и потренируется с серьезным калибром. А то ходит с тройкой. Срамота. Это я хорошо сходил стрелки перевести. Даже дырка в боку как-то меньше болит теперь. Вот что лут животворящий делает. Налюбовавшись трофеем, я отобрал монокль у двух моих клоунов, пока они не подрались, и устроился поудобнее. Путь не близкий. Но проехали мы его без происшествий. Я немного волновался, что уже давно не было прилива, и мы можем попасть под выброс хмари. С моим-то счастьем. Но все прошло на удивление ровно. Встретили меня так, как будто я не на неделю уезжал, а вернулся из экспедиции к Северному полюсу планеты. Эх, где теперь тот Северный полюс? Кирилл повис на мне с диким криком «Олег!». Ива коротко обняла и краснея пробормотала: Рада, что ты вернулся. Раньше мне никто особо не радовался. В основном, благодаря моей репутации, опасливо держали дистанцию. И вы знаете, мне понравилось. Подарив воспитаннице и брату их трофеи, я коротко перезнакомил членов команды. На Арчи, Кирс и Ивы среагировали чуть ли не хором. «А что тут жаба делает?» «Этого молодого человека зовут Арчибальд, если вы забыли. Но он охотно откликается на имя Арчи. Возможно, он будет нашим финансовым директором, но это не точно. Так что прошу любить и жаловать. Так, сперва мы с вами, Ольга, Арчи, идем в Храм Силы. Хотя сперва заселю Ольгу в гостиницу. Подскажите, что тут есть из приличного?» «Можно в приют охотника. Вполне достойная гостиница», — Августович пожал плечами. «Даже, может быть, для фра Ольги слишком пристойная». Ольга злобно зыркнула на старика, но потом плотно сжала губы. «Ты глядь, что педантизм животворящий делает. Надо потом запытать нашего учителя фехтования. Пусть секретом мастерства поделится». «А я пойду дома отмечусь. К какому времени в храм, Арчи?» «Давайте я гляну на часы кома. В 4. Через 2 часа». «Я полагал, что мы сегодня посмотрим дома в драгоценном квартале. Еще до того, как получить оплату за особняк в Орлове, я присмотрел несколько приличных домов здесь. Они все еще не проданы». Карл Августович, как всегда, на высоте. «Давайте посмотрим после храма. Так, можно договориться? Кстати, сколько их? Приличных и подходящих?» «Я выбрал 3 варианта. Могу представить вам, Олег, весь список, который я отфильтровал». «Нет-нет, не надо. Я вполне доверяю вашему вкусу, Карл Августович». «И это после того, как учитель купил нам отстойный грузовик? Ну ты даешь, брат!» — не удержался Кирилл. «Машина отличная. Для наших целей самое то, что надо. Где ты собрался по форту на спорткупе рассекать, а, мелкий? Или что ты там хотел? Бронированный внедорожник?» «Да, медведя, он знаешь какой. Со временем купим и внедорожник. Но тебе сперва на водительские курсы бы записаться». «Я хочу на курсы, Ива. Кто бы сомневался. Только машину можно с 16 водить. С 14 только мотоцикл. И это, курсы платные». «Не обеднеем, мотоцикл тоже полезный транспорт. Я сам записался, подозреваю, тут в форте разнообразия курсов нет. Так что вот вам ссылка, записывайтесь на занятия. Кто окончит курс с отличием, Ива получит в подарок мотоцикл». «Эй, это я вообще-то твой брат, я тоже хочу мотоцикл». «Курсы, окончание с отличием, мотоцикл. Такая причинно-следственная цепочка, братец». «Ты чего, в меня не веришь? Да я еще его обгоню! Где там твои курсы?» «Ну, чудно. Хорошо быть дома. После того, как Арчи слинял к семье, я проводил Ольгу в приют охотника. И мы всем оставшимся кагалам отправились смотреть первый дом из 3, которых подобрал Карл Августович. Остальные 2 оставили до после храма силы. Первый дом не впечатлил. Он находился внутри квартала благородных, но на первой линии, то есть на кольцевой дороге, ограничивающей центр форта. Шумно, мало места, совсем крошечный сад. Почти сразу забраковал этот вариант. Мы, пройдя по кольцу, вышли на площадь Павла I к храму. Ольга и Арчи совершили все положенные церемонии и принесли клятвы неразглашения. После этого я отправил Ольгу вместе с Киром домой, чтобы тот дал ей доступ к документам Гарина. Заскочили к нотариусу и выписали банковскую генеральную доверенность для Арчи сроком на неделю. После чего снова отправились на осмотр продающихся особняков. И оба оставшихся варианта я тоже забраковал. Первый был слишком велик. Его поэтому, скорее всего, никто и не брал. Плюс мрамор, рококо, колонны, позолота. И полное отсутствие мебели. Такой дворец обставлять замучаешься. Да еще и в тон интерьеру. К зергу. Второй вроде все нормально. Кирпичный довольно простой прямоугольный дом с внутренним двориком. Обставленный продается вместе с мебелью, но... Просто я почему-то чувствовал, что это не мое жилье. Когда мы ходили туда-сюда по драгоценному кварталу, мой взгляд дважды задерживался на мрачном особняке, стоящем посреди запущенного сада. Сам дом было почти не видно за кустами и деревьями. Однако хорошо заклятая ограда, щерившаяся на прохожих мордами бронзовых химер, привлекла мое внимание. Я подошел к воротам, оформленным в стиле врата в преисподнюю. Сплошные пики, шипы, морды чудовищ и языки пламени. Посреди всего этого хтонического безобразия висела грязная, почти неразличимая на общем фоне табличка. «Продается». «Карл Августович, а вы этот особняк как вариант не рассматривали?» «Хм, рассматривал. Но отсел одним из первых. Этот дом продается уже 9 лет, и никто не хочет брать. Владелец — канцелярия Длань. Цена снижена до минимума, и, как видите, дом все еще не продан. Я узнавал, это здание было внесено сюда одним из первых приливов, да так и осталось. С ним связана какая-то нехорошая история и всякие легенды о проклятии». «Проклятый дом! Какая милота! Неужели у вас совсем умер дух романтики и любопытства к мистическим чудесам этого мира?» «Я, Олег, в первую очередь думал о состоянии коммуникации и перекрытий. Дом 9 лет простоял без ремонта и ухода. Насколько он обветшал на сегодняшний день, сила знает. Возможно, придется сносить здание и возводить на его месте новое. Не самое выгодное вложение». «Мы можем его посмотреть? Надо убедиться в том, насколько все плохо». «Сейчас позвоню в канцелярию. Может, они кого-нибудь пришлют». «Хм, Олег, судя по вашим загоревшимся глазам, мы уже покупаем это место вне зависимости от степени износа». «Нет, ну почему сразу?» — пробормотал я, прильнув к кованым прутьям ворот. «Может, мне... нам не понравится. Или он правда на ладан дышит? Сносить и строить я не собираюсь. Нам еще в маноре этой строительной возни хватит». Все то время, что мы ждали чиновника канцелярии Длани, я, как зачарованный, смотрел вглубь темнеющего сада. Наблюдая, как ветер гоняет по мощенной дорожке мусор, я все больше проникался уверенностью, что хочу жить именно здесь. Запыхавшийся чиновник явился вооруженным большим электрическим фонарем и амулетом, отключающим магию на ограде. Вставил амулет в пасть одного из уродливых созданий, после чего распахнул калитку. Мы прошли мимо заросшего каким-то ползучими растениями гаража, продрались сквозь почти скрывшие дорожку разросшиеся ветви кустов и, наконец, оказались перед проклятым особняком. Чиновник зажег фонарь. Прошел в небольшую пристройку, долго там чего-то щелкал и шебуршал. После очередного щелчка сад озарился неверным светом от пыльных круглых фонарей. На фасаде дома зажглись тусклые редкие огни. Мрачное трехэтажное здание напоминало типичный дом призраков из сказок моего детства. И одновременно романтический замок, как его представляют читатели рыцарских романов. Фигуры мифических существ расположились на фронтоне и фасаде здания. Круглые желтые фонари на чугунных ножках освещали слепые квадраты окон. Центральный вход был сделан в виде нагромождения башен, а вправо и влево от него отходили довольно длинные крылья здания. Чиновник, пользуясь все тем же амулетом, отпер входные двери и пригласил нас внутрь. «От дома и сада всего один магический ключ?» — спросил Карл Августович. «Не совсем. С ключом в руке можно настроить доступ всем членам семьи, слугам и гостям. По прикосновению ауры или по специальному амулету для нулевок. Все предыдущие амулеты уничтожены, ауры стерты, поэтому, пока дом не продан, мы пользуемся вот этим ключом. В идеале ключ вообще не должен покидать здание». Он щелкнул очередным рубильником. Под потолком засветились несколько ламп в здоровенной хрустальной люстре. «Это парадный холл. Вообще весь первый этаж был приспособлен для приемов, а предыдущие владельцы им почти не пользовались. Поэтому все помещения левого крыла закрыты и не меблированы. Смотреть там нечего. Кухня и прочие подсобные помещения снаружи во флигеле за домом. Думаю, они в плачевном состоянии». «Понятно. А жилые помещения?» «Я вижу, что проводка цела, по крайней мере, здесь». «Жилые второй и третий этажи. Идемте на второй этаж, господа. Дом полностью электрифицирован. Также сюда проведено центральное отопление. Первый этаж обогревается магией. Водопровод тоже наличествует. Но вот что тут с трубами, сила знает». Мы поднимались на второй этаж по полукруглой парадной лестнице. Я подергал пыльные перила. Не сгнили. Полы и стены на втором этаже тоже оказались в приличном состоянии. В дом не попадала влага с улицы. Перекрытия не текли. А что за предыдущие владельцы? Что вообще за история с проклятием и тем, что дом принесен приливом? Знаете, это все слухи. Просто слухи, да. Не мнитесь. Я засунул в нагрудный карман чиновника 1000 алтын. Нам очень интересно. Пока что я не вижу причин не покупать этот чудесный старинный особняк. Если к дому, к тому же, прилагается жуткая история, я буду просто в восторге. Только не сочиняйте, просто факты. Ну или вашу версию фактов. На самом деле, я тогда еще не жил здесь, но по документам. Дом выкупила клановая семья. Александриты. Да, они тут все перестроили на современный лад, провели коммуникации, настроили магическую защиту, заселились. А потом, примерно через год, просто пропали. Пропали только хозяева. Все слуги остались на месте. Клан передал особняк на содержание форта. Отказался от него. Он простоял пустым 3 года, затем в него заселились другие люди. Съехали они через месяц. Жаловались на шум, неприятные запахи и призраков. Примерно через 1/2 года дом было решено снести. Комиссия, прибывавшая для оценки состояния, пропала почти в полном составе. Через неделю в канцелярию вернулся один член комиссии. Эти события я уже застал. Он неожиданно замолчал. Мы как раз открыли очередные двустворчатые двери и оказались в обеденном зале, человек так на 10-15. Неплохо здесь было. Продолжайте. Подбодрил я его. «Вы остановились на самом интересном месте?» «Я его видел. До происшествия это был цветущий молодой человек. Когда он явился к нам спустя неделю после пропажи, он превратился в трясущегося старика. Совершенно седого старика. И не мог объяснить, где он эту неделю провел. Можете, кстати, с ним побеседовать. Он подрабатывает сторожем при канцелярии. Длань не оставил его попечением. А еще у него пропали грани». Он был слабым артефактором. Сейчас он нулевка. Чиновник передернул плечами, как будто ему стало холодно. «Крайне интересно», — протянул я. «Грани сами по себе не пропадают». Парня кто-то высосал. Жутковато, конечно, но интересно. Дом, я смотрю, так и не снесли. Нет, сперва не смогли найти рабочих, согласных здесь трудиться, а потом... Как-то стало не до того. Периодически новички или приезжие осматривают его на предмет покупки, но, как видите, никто еще не купил. И не думаю, что купит. Последняя фраза явно вырвалась у него помимо воли. Я уже почти купил. Мы осмотрели комнаты 2-го и 3-го этажа. Опасения Карла Августовича по поводу плохого состояния дома не подтвердились. Кое-где выступили пятна плесени на стенных панелях. Много пыли, паутины, грязи. Проверить состояние водопровода и системы отопления чиновник пообещал завтра с утра. На то мы распрощались. Выходя за кованые ворота, я, наконец, поинтересовался ценой. 1,5 миллиона. Считайте, что покупаете только участок. Сам дом внесен в реестр как магическая аномалия. Соответственно, не стоит почти ничего. Если вы его снесете и выстроите там что-нибудь приличное, никто не расстроится. «И зачем вам этот дом, Олег?» — спросил Августович по пути к апартаментам мадам Парголовой. «Цена, конечно, смешная и состояние, на удивление, приличное, но жить в магической аномалии мне лично будет несколько неуютно». «А по-моему, крутяк!» — категорично высказалась Ива. «Дом с призраками. Олег их всех выпотрошит, а останки продаст за 1 000 000. Он у нас теперь такой». «Я просто знаю, что это за дом, Карл Августович. Вернее, не этот конкретный дом, а...» «Все сложно, в общем. Случайно так получилось. И причины магической аномалии, подозреваю, мне тоже известны. Думаю, смогу с ней справиться. Не без помощи квалифицированных специалистов, но все же смогу. Скажу так. Если бы мы покупали его лишенным всего этого мистического флера с проклятиями и прочей чепухи, он обошелся бы нам 25-30 миллионов. Тут одна только охранная система по нынешним временам 5 миллионов тянет. А она в прекрасном состоянии, как и чары, наложенные на 1-й этаж. Вот вам и практический резон для покупки. Даже не буду спрашивать, уверены ли вы. Завтра я тогда проконтролирую процесс подключения систем водораспределения, и если все в порядке, покупаю. Да, Покупайте, даже если не все в порядке. Коммуникации можно и заменить. Все равно сэкономим мы прилично. Тренировки мне пришлось пропустить. Все-таки рана на боку не позволяла активные физические нагрузки. Зато я зашел к Оксане, и мы с ней бесцельно бродили по вечернему форту, болтая о всякой ерунде. Пока ехал к ней, заказал билеты на музыкальный спектакль «Последнее испытание». Демини собирались привезти к нам в форт какой-то там театр «Этериус». Не очень известная труппа, но все отзывы в паутине хорошие. За все время прогулки мы ни разу не заговорили о ее огранке, но здесь форсировать события вредно. Пусть Оксана свыкнется с мыслью о том, что всю жизнь занимала не свое место. Одну тему я все же поднял, вернее, две. Сперва спросил, что за лощеный хмырь к ней приставал и зачем. Оказалось, следователь из МВД, Корнелий фон Дорн, расспрашивал обо мне. Крепко за меня взялись, ну и второе. «Ты мне давала свою визитку. Было дело. Теперь вот думаю, может, надо было визитку магазина подсунуть?» Она заразительно улыбнулась. «Ага, так я, конечно, никогда не узнал бы твои данные. Так вот, в визитке написано, что ты юрист. Насколько хороший?» «Эта надпись сделана для солидности, котик. Увы и ах, твоя женщина — необразованная простушка из качалки. Я закончила всего-то юридический колледж. Немного помогаю парням, ну, попавшим в сложные обстоятельства, так что насобачилась в административном праве и немного в уголовном. Но, как ты понимаешь, времени и денег на получение пристойного диплома у меня не было. Я даже в суде представителем выступать не имею права. Я же подданная. Вот так, милый. Понятно, теперь у меня есть свой юрист. Не очень пока квалифицированный. Эй, я тут вообще-то как женщина с тобой иду, а не как термометр», — процитировала она известный анекдот про лягушку и крокодила. Мы одновременно засмеялись.